Дорогие братья и сестры, мы приехали к вам из Германии, церковь Дирдорфино. Мы приехали вместе с вами поблагодарить Бога. Я когда увидел вот этот стих, или этот лозунг, который здесь написан, 100 лет под кровом Всевышнего, я вспомнил Псалом 102, первые 2 стиха. Мне хотелось их зачитать. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Здесь псалмопевец призывает свою душу благодарить. Вы знаете, мы иногда способны сказать нашими устами, нашим языком спасибо. Но здесь он говорит: «Благослови, душа моя, Господа». И знаете, братья и сестры, когда я посмотрел, сколько здесь вложено труда, сколько вы потрудились, мне стало ясно, что действительно вы не просто так устами это благодарите. Вы благодарите от сердца, и мы с вами вместе хотим благодарить Бога за это чудное водительство все эти 100 лет. Но еще на одно хотелось обратить внимание. Здесь псалмопевец говорит: «И не забывай всех благодеяний Его». Не забывать, чтобы всегда оставаться благодарным. Чтобы мы всегда помнили, что Господь так много для нас сделал и постоянно делает, чтобы наша благодарность не прекращалась. С другой стороны, хотелось еще и пожелать, чтобы не забывать того, что сделал Господь, для того, чтобы не впадать в уныние. Тот Бог, который 100 лет провел вот это братство, неужели Он оставит нас, дорогие братья и сестры, если нам вновь, может быть, встретятся трудности, или на дальнейшем нашем пути мы не знаем, сколько еще осталось нам до небесного Ханаана. Но неужели тот Бог, который вел нас эти 100 лет, оставит нас где-то? Никогда. Этого быть не может. Он доведет нас до той небесной отчизны, где мы будем праздновать еще больше юбилей, где еще больше будет искупленных. И дал бы Бог, чтобы мы, которые здесь все находимся, и многие еще были там, и там и вместе, еще больше и лучше прославим нашего Господа. Аминь. Мы являемся тоже гостями из Германии, из города Минден. И слыша о всех этих благословениях, которые Господь изливает на вас лично, на ваши церкви здесь, в Сибири, нам хочется воскликнуть словами Давида, которые записаны в Псалме 30, стих 20. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими». И нам хочется прославить Господа гимном «Хвала тебе, о Боже мой». Хвала тебе, о Боже мой, великий Царь небес, земли, все покоряется тебе на небесах и на земле. И все тобой сотворено, владыкой вечным Богом. И нет другого на земле, чтоб называть великим Богом. И все тобой сотворено, владыкой вечным Богом. И нет другого на земле, чтоб называть великим Богом. И в мире чудном средь небес сиянье славы вечной, тебя уславить буду я. Спаситель мой сердечный, и пусть живет любовь твоя в народе, избранным тобою. Твоей любви, о, нет конца в сердцах возлюбленных тобою. И пусть живет любовь твоя в народе, избранным тобою. Твоей любви, о, нет конца в сердцах возлюбленных тобою. Тебе, о, слава, мой Господь, тебе благодарение, что хлеб насущный нам даешь.